Хайдар Али Усманов. Первозданная сила. Шаг за шагом. Маховик Интриг начинает движение. А вот это уже интересно. Резко встав со своего любимого кресла и начав нервно ходить по собственному кабинету, император Тейн, сжимая в своей руке письмо, полученное от своей дочери Мюнбёль, и даже едва не сбил с ног слугу, который вовремя успел увернуться в сторону от своего хозяина. Очень интересно, что же это за сила такая, да и откуда у выходца из той империи могут быть такие знания. Его своеобразное удивление, вперемешку с возмущением, было вполне понятным и объяснимым. Ведь в этом письме, что сейчас крепко сжимала его рука, в этом письме его четвертая дочь, которую император отправил для выяснения некоторых обстоятельств в империю Суранг, сообщала о том, что успела узнать, а узнала она достаточно много, по крайней мере, по отношению к тому, что они знали ранее. Вся собранная дочерью информация про того странного парня, что сумел весьма неприятно удивить представителей секты Благословенного Лотоса, теперь требовала дополнительного осмысления, а осмыслить тут стоило многое, так как Мюнбёль сообщила о том, что отправившиеся с ней вместе представители этой самой секты все же решили вызвать данного индивидуума, чтобы проверить его собственные силы, и проверили, да так, что не только дочери императора, но и сам единовластный властитель империи Шань был просто в шоке, и все только потому, что этот странный парень, сам оказавшийся мужем местной принцессы, сумел снова весьма неприятно удивил своих противников, среди которых в этот раз были не только подмастерья этой секты, там был и мастер, и даже младший старейшина секты, но никто из них так и не смог справиться с этим, как оказалось, весьма молодым парнем. Более того, этот парень сумел создать не только плетение меча, которыми славились представители империи Шань, но даже и плетение лотоса, а это было одно из самых охраняемых секретов секты Благословенного Лотоса, и только за попытку украсть такое плетение и самой техники создать его, представители этой секты преследовали до полного уничтожения, но этот парень создал такое плетение, которое не только было тем самым лотосом, его плетение сильно отличалось от того самого снежного лотоса, это был лотос, но пылающий совсем другой силой, какой-то темной, и даже жуткой. Как следовало из описания, которое дала в своем письме Мюнбёль, эти силы и само плетение настолько испугали даже младшего старейшину секты, что тот практически сразу признал свое поражение. Причем, этот парень даже сумел одновременно создал три таких плетения, а такого мастерства даже в истории империи Шань никогда не бывало. Нет, простейшие плетения, вроде тех же мечей, могли создавать по несколько штук за раз, мастера и старейшины сект, что также продемонстрировал и этот парень, а вот такие плетения как этот самый лотос, только по одному, так как подобное плетение требовало максимально возможной концентрации сил, вот в письме принцесса указала на то, что один мастер секты, что вышел против этого парня, попытался всех удивить таким плетением, удивил. Хотя и создал плетение всего лишь с четырьмя лепестками, но и это уже был показатель его мастерства, так как подобные техники, в основном, изучали только те, кто мог или уже был старейшиной секты Благословенного Лотоса. Так что фактически у каждой секты были такие секретные плетения и техники, которые они никогда и никому на сторону не отдавали. А тут, этот парень продемонстрировал владение техниками, которые для представителей секты оказались неведомыми, и настолько опасными, что даже старейшина этой организации, хоть и младший, испугался настолько сильно, что даже отступил и сдался. И это уже, сам по себе, был весьма значимый показатель, ведь для этого опытного разумного подобное было весьма серьезным унижением и оскорблением. Но он это стерпел, и не только стерпел, он даже начал настаивать на том, чтобы постараться устроить полноценный обмен знаниями с этим парнем, и даже опустился до того, что начал весьма старательно зазывать этого самого Юрия, а именно так звали данного молодого человека, в их секту, а это было весьма странно, так как этот индивидуум был слишком уж странным, и даже, по возрасту, слишком уж старым, и все потому, что в секту обычно не брали совершеннолетних, в такие организации обычно набирали либо младенцев, либо маленьких детей, но, никогда не брали кого-то старше 5 лет, так что уже только после этого известия император Тейн прекрасно понял, что этот молодой паренек, который был даже младше своей супруги, оказался весьма интересен для секты, надо же, а император Адальберт оказался весьма проницательным, раз умудрился вовремя подсуетиться и выдал свою дочь за такого многообещающего парня, Тихо хмыкнул хозяин кабинета, снова возвращаясь к своему любимому креслу. Ведь, судя по информации, что успела собрать Мюнбёль, эта свадьба состоялась практически сразу, как только этот молодой парень появился в столице того государства. А значит, он либо что-то такое знал, либо умеет видеть то, что не видят другие. А это важно в его положении. Снова хмыкнув, император Тейн медленно опустился в резное кресло и надолго задумался. Ведь сейчас, на фоне всех новых данных, ему нужно было выработать новую стратегию в отношении той семьи, с которой он сам решил породниться. Тем более, что в их распоряжении довольно внезапно оказались такие силы, которые могли сыграть весьма серьезную роль в его собственных делах. Тем более, что сам факт того, как именно этот парень мог задействовать такие силы, с помощью хлопка в ладони, заставлял задуматься о том, что это могут быть весьма необычные техники, аналогов которым не было практически ни у одной из сект. То есть, если об этом узнают другие секты, то между ними возникнут достаточно сильные конфликты. Весьма злорадно усмехнулся император Тейн и принялся медленно прописывать золотым пером в заранее подготовленном свитке свои мысли. А их конфликты – это для меня возможности усилить свою власть. Его весьма своеобразный интерес был вполне объясним, так как все его предки старательно боролись с все возрастающим влиянием сект, которые очень часто стали действовать так, словно это именно они, а никак не император, имеют полное право диктовать власть в империи Шань. И теперь любой конфликт между сектами давал возможность усиливать его собственное влияние. А конфликты точно будут, если все правильно устроить. И он хотел сейчас обдумать именно то, как это было бы проще сделать. Ведь неведомые техники и мастерство молодого паренька могло изменить и даже сильно поколебать и так весьма шаткое равновесие между сектами. Особенно после того, как станет известно, что этот парень не принадлежит ни к одной из подобных организаций, а те самые техники, которыми он владеет, являются уникальными. Да, он понимал, что представители секты Благословенного Лотоса постараются скрыть эти знания, но если сам император совершенно случайно не заметит того, что кто-то, кто служит сектам, украдет информацию для своих настоящих хозяев, то разве в этом будет его вина? Нет, конечно же, в этом будут виновны все те, кто, служа ему, продает такую ценную информацию на сторону. Вот с ними пусть и разбираются. Вот только всю подряд информацию передавать им он не собирался. Мало ли, и все из-за того, что он уже знал, благодаря внимательности и хитрости собственной дочери о потенциальных проблемах в семье принцессы Елены и того самого Юрия. Девушке показалось, что этот неравный брак был вынужденным. И того самого Юрия он сильно тяготит. Хотя жена ему досталась молодая, красивая и весьма знатная, хотя и старше его на несколько лет. В империи Шань такие браки были обыденностью, тем более, что в этом государстве было принято многоженство, так что с теми самыми династическими браками проблем не было, а там, в империи Суран, такого не было, хотя, нравы там были весьма свободными. Как поняла его четвертая дочь, там было в порядке вещей, после обряда бракосочетания, обзаводиться как минимум несколькими любовницами или любовниками. И это было странным. Почему бы им банально не разрешить многоженство? И тогда бы никаких проблем подобного рода просто бы не было. Ведь тогда можно было бы просто жениться на том, кто тебе по душе, и даже на тех, кто тебе нужен по требованию старших родственников, для интересов династии. И связи есть, и удовольствие. Все вполне закономерно. Ко всему прочему, стоило также отметить и немного непонятное императору Тейну поведение самого отца той самой принцессы Елены, так как, случись такое в империи Шань, то он сам сразу бы дал подходящий положению супруга дочери титул, и даже доверил бы ему целую провинцию под управление, и все только для того, чтобы как можно сильнее привязать столь ценного разумного поближе к императорской семье. Слишком уж он мог быть полезен, особенно в свете последних событий, тем более, что сам император Тейн прекрасно понимал то, насколько ценным может быть такой индивидуум, особенно в свете потенциальных конфликтов между сектами. Мало ли, на что он может оказаться способным, ведь у него под рукой оказался даже весьма интересный артефакт в виде полноценного меча. Мало кто знал, что есть одна большая сложность, которая связана именно с тем, что оружие в виде каких-то артефактов, является довольно сложным в управлении, особенно когда дело касается управления на расстоянии от своего тела с помощью собственной магии. Такими вещами обычно владеют какие-нибудь старейшины в подобных сектам организациях. Тут же оно оказалось в руках практически какого-то мальчишки, и это заставляло задуматься о том, какие еще возможности у него могут быть под рукой. Его дочь довольно продуманно поступила, когда разделила подарки от отца для императорской семьи, и начала вручать их по отдельности, вручая сначала подарок самому императору Адальберту, потом его сыну, принцу Георгу, а затем уже и сестре принца, с ее супругом. Представители же секты благословенного лотоса на этом попались. Они все подарки вручили только самому императору, а вот про других членов его семейства банально забыли. И когда выяснилось, что в этом государстве есть разумный, который их заинтересовал, то эти разумные ничего не смогли ему предложить для того, чтобы попытаться хоть как-то нивелировать возникшие между ними разногласия. Да, они потом пытались намекать на какие-то там тренировки и даже полноценный обмен знаниями. Вот только четвертая принцесса написала своему отцу о том, что этот парень банально высмеял представителей секты, просто заявив о том, что проигравшие ничему не могут научить победителя, и им самим не помешало бы подучиться. Да, это было в чем-то высокомерно, и предвзято, и даже оскорбительно, но речь шла не об этом. Представители этой секты сами признали его силу. Самым интересным в этой ситуации было еще и то, что повторное состязание, но уже с другими одаренными из того государства, не дало того же результата, так как оказалось, что местные одаренные были слишком слабы, а этот парень, как оказалось, умудрился даже пройти прорыв ядра, буквально на глазах у представителей империи Шань. Ну, как, на глазах, просто поблизости не было никого, кто мог бы пройти подобный прорыв, кроме него самого. Тем более, что произошло это именно в резиденции его супруги, куда парня увезли с приема императора Адальберта после того, как ему стало плохо. Вообще-то это было довольно опасно. Если прорыв ядра начинался у разумного, который не находился в тот момент в позе концентрации и в состоянии медитации, то он чаще всего, практически в 99 случаях, мог погибнуть, а в одном из 100 случаев мог выжить, но очень сильно пострадать. Его ядро получало сильные повреждения, и практически никогда такой выживший не смог бы восстановиться. Этот же парень не только смог восстановиться, но он даже смог впоследствии достаточно эффективно столкнуться с представителями секты благословенного лотоса на том самом полигоне, где и происходило их своеобразное состязание. Также четвертая принцесса обратила внимание еще и на тот факт, что этот молодой парень легко мог создавать до десятка магических плетений меча, не говоря уже про другие, и все свои плетения он создал именно с помощью хлопков в ладони. Интересно получается, значит, она подозревает, что у него в руках были божественные техники. В очередной раз тихо вздохнув, еле слышно прошептал себе под нос император Тейн, поставив на пергаменте перед собой один большой и очень жирный восклицательный знак, ведь он прекрасно понимал, что подобные техники не должны попасть в чужие руки. Да, он сейчас планировал попытаться стравить между собой секты именно благодаря случайной утечке информации от его слуг, которых он уже и сам заподозрил в предательстве. Только вот информация о том, что у этого парня могут быть именно божественные техники, которые ему и позволяют не использовать для создания каких-либо плетений те самые комбинации мудр, создающих определенные волны магической силы и замыкающие меридианы в теле одаренного, уже меняла ситуацию на корню. Про это он никому не расскажет, хотя, заранее подозревает, что те самые представители секты благословенного лотоса все же сообщат главе своей секты о подобных подозрениях, а значит, в скором времени, следует ожидать попытки отправить в то государство уже не младшего старейшину, а кого-то из совета старейшин этой организации, кого-то, кого сама глава этой секты наделит весьма большими полномочиями. То есть сразу можно понять, что такого посланника нужно будет как-то опередить или постараться взять ситуацию под собственный контроль. Ему сейчас было важно стравить между собой секты в прямом конфликте. Понятно же, что, подозревая наличие у этого молодого парня химтехник, что сразу выражалось в возможности создания могущественных плетений, да еще и не по одному, можно было понять, что они постараются начать конфликтовать между собой, но при этом, никоим образом, они постараются не провоцировать агрессии со стороны самого этого парня, ведь он носитель неведомой им всем информации. Как факт, уже заранее можно понять, что к нему они будут относиться весьма бережно. А вот между собой секты сцепятся от души, заодно, ко всему прочему, стараясь стравить между собой все эти секты, император постарается все же очистить весь свой двор от предателей. Слишком много их развелось в последнее время. К тому же, он не забывал и о второй причине, по которой отправил свою четвертую дочь подальше от двора. Ее пытались убить. Да, он понимал, что это сделала его старшая дочь, которая, по какой-то неведомой причине, решила, будто бы эта девочка была виновата в ее несчастливом замужестве. Хотя саму процессу Минса обучали с самого рождения необходимости подчиняться государственным интересам. По сути, она должна была сама спокойно воспринимать подобное поведение со стороны собственного отца. Ведь этот генерал Хо, за которого ее замуж выдали, а также его семья, были нужны императору. Хотя, в последнее время, он уже и сам заметил тот факт, что очень часто представители семьи этого старого генерала начали вести себя слишком нагло. Да, первая принцесса вошла в их семью, но это же не дает им права попирать законы империи, и даже прямые распоряжения самого императора Тейна. И прямым доказательством этого был тот факт, что императору доложили о появлении в столице, без его разрешения, самого этого старика. Конечно, сам этот старый вояка заявился в собственную резиденцию практически тайком просто для того, чтобы посетить свою жену. Молодая жена скучала, и старик думал, что его внезапное поведение хоть как-то, но все же развеет ее печали. Однако сам факт того, что он это сделал в то время, когда, по личному приказу императора, должен был находиться на восточных границах и контролировать происходящие там процессы, и проверять состояние войск, размещенных на тех землях, уже говорил о явном неповиновении с его стороны. Неужели этот старик почему-то подумал, что, женившись на старшей дочери императора, он может поступать столь опрометчиво? К сожалению, он успел скрыться из столицы империи раньше, чем это стало известно самому императору, а то его бы точно схватили бы прямо там, в собственной резиденции его семьи. Но император запомнил подобное неповиновение, и теперь собирался найти способ отплатить за подобную глупость. К тому же, ему не стоило забывать о том, что сам этот генерал сделал глупость, когда четвертая и первая принцессы начали конфликтовать, что началось именно с подачи старшей дочери императора, которая попыталась отравить свою более младшую сестру. Этот прямолинейный идиот не придумал ничего другого, как попытаться примирить их, всего лишь отправив принцессе Мюнбёль ларец с украшениями. Он знал о том, что если девушка примет такой подарок, то и мстить за смерть своей верной кормилицы, которая с самого детства воспитывала четвертую дочь императора Тейна, просто не станет. Но принцесса Мюнбёль ему ответила, да, так ответила, что император потребовал повторить несколько раз ему этот рассказ, да еще и в подробностях. А сам в этот момент, уткнувшись лицом в подушку, при этом пользуясь тем, что его и докладчика разделял непрозрачный занавес, нахохотался от души. Такого унижения этот старый вояка еще никогда не получал. Принцесса Мюнбёль сделала так, чтобы собравшиеся на празднике этой семьи представители не только этого рода, но и нескольких довольно значимых семейств империи увидели то, как она относится к любым подаркам из этого дома. К тому же, именно таким образом, четвертая принцесса четко дала понять, что в данной ситуации для нее любой подарок от этого семейства теперь несет угрозу, и по-другому она их уже не собирается воспринимать. Да, после такого хода со стороны собственной дочери, императору Тейну все же пришлось ее наказать, но также он наказал и старого генерала Хо. Ну, должен же был он и сам понимать то, куда именно в этот момент лезет. Тот факт, что между собой сцепились две принцессы императорской семьи, не дает ему права вмешиваться в происходящее, даже если он является супругом одной из них. Ведь, по сути, та же четвертая принцесса теперь имела полное право обратиться к кому-то за помощью. А учитывая этот факт, что пока что со стороны потенциальных врагов семьи старого генерала Хо не происходило никаких активных действий, уже и сам император начал подозревать, что его четвертая дочь, знаменитая своим хитроумием и коварством, сейчас готовит достаточно серьезный план ответных действий. То, что она не забыла про преступление собственной сестры, опытный интриган даже не поддавал сомнению, так как Тейн и сам понимал, что подобное забывать не стоит. По-настоящему верных людей вокруг императорской семьи было мало, и эта самая кормилица когда-то была верным человеком самого императора, а потом он доверил ей собственную дочь, так как знал о том, что та выполнит приказ своего хозяина от и до, что она и сделала, приняв смертельный яд вместо своей подопечной. Теперь же речь шла о том, как будет расплачиваться за содеянное первая принцесса. Да, император тогда вызвал ее и выругал, после чего приказал сидеть в резиденции своего мужа и постараться не нервировать уже его своими поступками. Это должно было дать понять принцессе Минса, что даже император Тейн был в курсе того, что случилось. А значит, ей уже и самой заранее стоит понимать, что любые проблемы, которые теперь будут происходить в императорском дворце, им лично будут рассматриваться в первую очередь с точки подозрения в ее адрес. Ведь если она решила отравить свою младшую сестру, то кто ей помешает попытаться отравить и самого императора, и собственного отца? За такое необходимо наказывать. Да, прямых доказательств против нее у него не было. Вот если бы удалось поймать того, кто отравил тот самый суп для четвертой принцессы, вот тогда он мог бы на основании вполне серьезных подозрений предъявить свои претензии старшей дочери, и даже мог бы ее показательно наказать. Учитывая тот факт, что она хоть и дочь императора, но уже замужем, то благодаря такому он и мог бы прижать всю эту семейку, банально обвинив их в том, что представители этой семьи не проследили за самодурством теперь уже представительницы семьи Хо, являющейся супругой главы этой родовой линии. Саму принцессу Минса можно было бы на несколько лет отправить на перевоспитание в специальный храм. Есть возле столицы империи Шань подобное заведение для благородных дам, которых нужно перевоспитать и научить послушанию и покорности. Там очень серьезно подходит к этому вопросу, и за любую ошибку идет наказание, жестокое и весьма болезненное. Причем, сразу стоит отметить и тот факт, что никаких следов на теле у провинившихся не остается, а вот в душе и разуме у них остаются серьезные последствия. Конечно, собственной старшей дочери император Тейн подобного испытания бы не пожелал, однако избалованный характер первой принцессы, которая долгое время считала себя главной чуть ли не во всем императорском дворе, не оставлял ему шансов. После посещения этого храма она уже никогда не будет прежней, ее характер будет жутко изувечен, психика изуродована, но она навсегда превратится в покорную и послушную жену для своего супруга. Для нее будут важны только правила и каноны, и она никогда не сделает ту самую глупость, подобную той, что уже совершила. Вот только никаких доказательств тому, что это именно ее услуги устроили подобную попытку отравления, ни у кого их не было. Император сам провел расследование и понял главное. Тот, кто участвовал в этом, является приближенным к самой четвертой принцессе, но этот предатель очень хорошо скрывается, поэтому Мюнбель сейчас и надо было побыть как можно дальше от империи Шань. Возможно, именно там этот самый предатель все-таки проявит себя, именно там, вдали от императорского двора, ведь там ему некому будет помогать, а приказ был отдан весьма однозначно. Учитывая тот факт, что в том государстве мало представителей империи Шань, такой умник будет злиться и переживать именно из-за того, что теряет время, и таким образом, возможно, действительно выдаст себя, на что и рассчитывал император, как и на то, что его четвертая дочь, со своей хитростью и коварством, которые казались у нее врожденными, заметит эту странность в поведении и найдет предателя сама, а уж в том, что она оставит предателю жизнь, и постарается доставить его к своему отцу для того, чтобы передать в его руки доказательства потенциальной измены, он тоже уже не сомневался. Потому что тот, кто поднял руку на представителя императорской семьи, впоследствии легко может поднять руку и на самого императора, а ему бы этого точно не хотелось бы. Сейчас же он, немного подумав, взял новый свиток и аккуратно, фактически копируя почерк своей четвертой дочери, начал переписывать ее послание. Это не составляло особого труда, так как в первую очередь он сам просто ради собственной прихоти некоторое время обучал собственных детей письму и чтению, и прекрасно знал, кто из них и как пишет. К тому же, когда для них делали какие-нибудь печати, которыми сейчас его дети аккуратно визируют собственные послания, для императора делали копию, по умолчанию, именно для того, чтобы он мог спокойно в нужный момент выяснить, настоящее ли ему письмо пришло, или же подделка. Печати могли быть похожими, но идеально совпадающие печати, при наложении самой печати на ее оттиск, давали специфическое свечение, так что подобная предосторожность не была глупостью с его стороны. Но главное было в том, что об этом знали только особо доверенные ему люди, которые давали ему клятву служения на крови, и никто более. Сейчас же он вполне спокойно переписал письмо своей четвертой дочери и даже поставил печать, которая подтверждала, что это было написано ею лично. Те самые чернила, которые использовала девушка, имелись у него в запасе. Так что придраться или как-то заметить тот факт, что это не настоящее письмо, а именно подделка, просто не получится. Он понимал, что у него это письмо не украдут, так как оригинал он сразу же спрятал в специальный тайник, находящийся прямо в его рабочем столе. Потом, когда оно уже будет ему не нужно, он перепрячет это письмо в специальный сундук, находящийся в сокровищнице императорской семьи. Вот оттуда точно никто такой документ не заберет. Поддельное же письмо он оставит на своем рабочем столе. Да, его тоже забирать не станут. Исчезновение такого документа со стола императора сразу привлечет его собственное внимание. Однако кому-то придется потратить некоторое время, чтобы переписать содержимое, и на это, как раз таки, сам император Тейн и рассчитывал. Ему нужно было убедиться в том, что потенциальный предатель сделает свое дело и сам проявит себя. В этом письме император сам постарался изложить все вкратце, указав там урезанную и даже не совсем верную информацию про парня, про те самые неведомые техники, которые поразили представителей секты благословенного лотоса, заставив даже их отступиться. Потом, как представители этой организации, начали охоту за этим разумным, старательно навязывая ему свою компанию и даже слишком явное желание поделиться знаниями. А этот пункт он намеренно отметил особым символом, именно для того, чтобы все те, кто украдет это письмо, а, в частности его содержимое, тоже поняли главное. Секта благословенного лотоса была готова пойти на беспрецедентные шаги, лишь бы заполучить себе этого парня, или его знания и техники. Этот факт уже говорит о том, насколько он ценен. А это значит, что и другие секты тоже начнут беспокоиться. Как уже говорилось ранее, между ними и так было достаточно хрупкое равновесие, и любой перевес или перекос сил мог привести к тотальному уничтожению кого-либо из них. Соответственно, можно было понять, что они начнут пытаться действовать. Конечно, сам император Тейн понимал, что в этой ситуации большая часть из таких индивидуумов постарается отправить в то далекое государство и собственных представителей. Возможно, туда даже отправятся представители всех сект, что имеются в империи Шань. Но есть маленький нюанс, который прямо заключается в том, что, заранее зная про состав представителей секты, которых отправят в этот раз, можно будет легко понять, кто именно из представителей этих самых сект и украл у него это письмо. Кто начнет действовать, активно пытаясь нащупать любую возможность, чтобы подмять под себя этого странного паренька, тот и виновен. Конечно, сам император Тейн с большим удовольствием бы и сам бы сделал подобный шаг, вот только он находился далеко и повлиять на ситуацию лично не мог никак. Однако ему импонировало решение четвертой принцессы попробовать пригласить этого молодого парня в гости в империю Шань, тем более, что он родственник будущего зятя императора Тейна, а значит, этот парень может поехать вместе с ним. Кто-то же должен будет сопровождать наследного принца того государства, чтобы постараться как-то нивелировать возможные проблемы, и это было вполне закономерно. Тем более, что уже даже сам император Адильберт прекрасно понимал, что те самые одаренные, которые имеются в его государстве, по сути, ничего не смогут противопоставить представителям сект, если те захотят поразвлечься и показать свою силу перед новыми родственниками местного императора. В этом случае вполне объяснимым была бы попытка отправить с принцем именно этого самого Юрия, чтобы именно он и осадил взорвавшихся представителей сект. В этом случае можно будет сыграть именно на том, что между двумя императорскими семьями появятся так называемые родственные связи, которые и позволят самому императору Тейну попробовать переговорить с этим пареньком и заинтересовать его каким-либо образом остаться именно в империи Шань. Да, эти самые родственные связи пока что будут чисто на бумаге, которая является еще одним секретом империи Шань, сильно охраняемым секретом. Но и это сейчас было не суть важно. Тут важнее было кое-что другое, и в первую очередь именно то, что они станут явственными, когда родится первый ребенок от этого союза. Но время не ждет. Ждать несколько лет император Тейн просто не мог. Ему нужно было как можно сильнее и быстрее нанести вред сектам, а в том, что они сразу поймут уникальность этого парня после первого же его действия на какую-нибудь глупость или агрессию со стороны представителей сект. Он даже и не сомневался. И вот тогда и начнется настоящее противостояние. Для него же важно было в такой момент не растеряться и успеть постараться поддержать этого парня, пообещать ему все, что только возможно, и даже, возможно, предложить брак с собственной дочерью. В отличие от императора Адальберта, он не будет делать глупости и тянуть. Этому парню сразу же присвоит титул принца. Также в его руки будет передана одна из провинций империи Шань, где пока что нет никакой обители какой-либо из сект. Ну, чтобы они там на него не попытались повлиять, когда этот индивидуум отправится проконтролировать происходящее на тех землях. А то, что этот парень буквально пылает справедливостью и желанием доказать свою силу, он уже понял из тех самых витиеватых выражений их собственной дочери, которыми она описывала этого молодого парня. К тому же, он достаточно неплохой артефактор и даже алхимик, или, как их здесь называют, мастер пилюль. Возможно, ему знаний не хватает в чем-то, ну, что возможно император Тейн постарается ему дать, это будет в его власти. Ко всему прочему, с этим письмом прибыла и пара своеобразных амулетов, которые император Тейн тут же отправил на проверку. У него, как у властителя империи, был один одаренный, владеющий слабым даром к магии разума. Но все же, так вот этот одаренный не мог к этим амулетам даже подойти. А когда такой амулет одевал на себя кто-либо, то этот маг разума сразу хватался за голову. Он не мог проникнуть в разум этого индивидуума. И даже просто для того, чтобы понять его эмоции, не говоря уже о каком-либо влиянии на его разум. Поэтому император Тейн тут же дал один такой амулет начальнику отряда тех самых охотников за магами разума, чтобы тот проверил это изделие молодого мага, артефактора на реальных врагах подобного рода. Тут как раз возникла одна сложность. В одной из провинций начало происходить что-то странное. Казалось бы, что местный наместник императора подвергся влиянию такого одаренного, так как начал раздавать приказы и указы, которые часто даже нарушали законы империи. Поэтому охотники отправились туда, чтобы проверить действенность подобных амулетов. Сам же император ждал от них информации, и в этот момент он же пытался поймать на живца потенциального предателя в собственном дворце. Только через несколько дней он узнал о том, что там действительно поработал маг разума, достаточно сильный и опытный. Судя по всему, этот индивидуум некоторое время весьма старательно скрывался от преследования, потому что был достаточно взрослым, однако ему надоело это. Аккуратно подобравшись к наместнику, он сумел втереться к тому в доверие и начал воздействовать на этого индивидуума, вынуждая его действовать на благо собственных интересов кукловода. Только вот он не учел того, что император тоже следил за различными разумными, и каждый его наместник в своем окружении имел тех, кто был представлен к нему именно императором. Так что вполне ожидаемо в той местности появились охотники за магами разума. Надо сказать, что когда это произошло, то тот одаренный попытался было затаиться. И когда глава отряда охотников пришел к тому самому наместнику, чтобы потребовать от него содействия в поимке такого опасного преступника, как это обычно делается, то сидевший возле наместника писец, старательно записывающий распоряжения своего хозяина, вдруг схватился за голову и начал орать от боли. Все это тут же заставило всех запаниковать. Однако, уже заранее предупрежденный о том, как подобный амулет воздействует на тех, кто пытается пройти его защиту, начальник отряда охотников за магами разума тут же приказал схватить писца. А действия наместника, который тут же начал кидаться на них и пытаться защищать своего кукловода, открыто дали им всем понять, что он действительно находится под воздействием такого одаренного. Теперь ему предстояло проходить серьезное лечение. Вот только с должностью своей ему придется распрощаться раз и навсегда. Таких разумных обычно отправляли в один далекий монастырь, где очень многие из таких вот кукол, в которых превращались подвергшиеся воздействию магии разума индивидуумы, заканчивали свою жизнь в отдельных кельях, не имея даже возможности покинуть эту территорию, потому что они были опасны для окружающих. Без своего кукловода такие индивидуумы просто сходили с ума. Кстати, среди окружения наместника оказалось еще несколько марионеток мага разума. Их тоже быстро вычислили именно по их агрессивности и попыткам напасть на охотников за магами разума. Они хотели отбить своего хозяина, но ничего не получилось, потому что сами стражники наместника прекрасно поняли, что происходит, и были рады тому, что сами не попали под воздействие этого монстра. Именно так император убедился в том, что эти новые амулеты на самом деле оказались весьма эффективны, и решил, что отправит своей дочери еще одно письмо, а также и специальные подарки для этого молодого мастера-артефактора. Ему нужны еще много таких же амулетов, потому что он и сам прекрасно понимал, что теперь ему придется снабдить такими предметами не только охотников за магами разума, но и всех наместников или чиновников, которые находятся на довольно значимых должностях в империи Шань. Мало ли, вдруг такие индивидуумы смогут додуматься и до того, что попытаются подобраться и к самому императору, через подобных марионеток. Ему же это было просто ни к чему. А один из этих амулетов, которые они уже получили, сейчас постоянно находился на груди самого императора Тейна, так как он понимал, что тоже не застрахован от подобного нападения. Его же хитрость со свитком все же сыграла свою роль. Скрывшись в соседней комнате, он аккуратно прошел через потайной ход в специальную комнату, из которой сам принялся наблюдать за происходящим в собственном кабинете. В первую очередь туда вошел слуга, который тут же занялся уборкой в помещении. И хотя император в первую очередь подозревал именно его, этот индивидуум просто убирался. А заметив разложенный на рабочем столе свиток, полученный императором от принцессы Мюнбёль, этот молодой парень даже не стал его просматривать, а просто, аккуратно дотронувшись, свернул его обратно в свиток и постарался спрятать в тубус, в котором тот и прибыл. После чего, весьма осторожно положил возле других таких свитков, просто для того, чтобы навести на столе порядок, убрал чернильницу, вытер те самые чернильные пятна, которые остались на столе после работы императора, затем банально ушел из кабинета, а императору пришлось снова войти в кабинет, разложить этот свиток так, чтобы было видно, кто его прислал и откуда, после чего опять скрылся. Первые четыре слуги, которые заходили в это помещение по разным причинам, которые были связаны напрямую с их работой во дворце императора, не проявили никакого интереса к этому свитку, и он едва не почувствовал своеобразное разочарование. Нет, в том, что они были ему верны, и не пытались напакостить, была определенная заслуга, и император старательно помечал для себя на восковой дощечке этих самых слуг, чтобы потом как-то отблагодарить, хотя бы простыми золотыми монетами. Для слуг императора это тоже награда, как ни крути, но им приходится соответствовать. Даже их одежда должна соответствовать их работе, и тут ничего не поделаешь. К тому же, у всех этих людей есть семьи, поэтому они и могут предать, потому что на их семьи могут надавить. Император сам прекрасно понимал, что такая ситуация была не совсем желательной, но если такой человек пошел на предательство, даже под давлением подобного рода, то он, как ни крути, все равно предатель. Тот же, кто ему верит, не станет делать такую глупость, а открыто подойдет к императору и постарается рассказать ему о том, что его пытаются вынудить служить против собственного хозяина. И в данном случае император даже вознаградит его, так как этот разумный станет для него помощником. Для того, чтобы вывести врагов императора на чистую воду, кому-то же нужно будет изображать перед его врагами предателя, тогда и он, и его семья окажутся под защитой императорской власти. А предатели, настоящие предатели, все равно ответят за содеянное. Однако, когда в помещение кабинета зашел старый секретарь императора, сам хозяин кабинета, в котором все это происходило, тут же насторожился и даже затаил дыхание. По той причине, что этот пожилой разумный внезапно замер, явно заметив развернутый на рабочем столе свиток. Потом нервно оглянулся в сторону окна и двери, а это уже настораживало. Чего он так нервничает? Боится, что кто-то его заметит в этом кабинете. Но он же секретарь императора. Он точно может заходить в этот кабинет, чтобы оставить какие-то документы для своего хозяина. Он даже может подходить к столу императора и перекладывать документы и сортировать их по мере надобности или целесообразности. Этот же старик быстро, словно скользя над мраморным полом кабинета, и практически беззвучно подбежал к столу, снова воровато оглянулся, и тут же откуда-то из-за пазухи выхватил другой свиток, а также чернильницу с маленьким пером. Такой набор иногда носили с собой чиновники, которым приходится часто делать заметки. Это все происходило настолько поразительно и естественно, что глава огромного государства едва не окликнул его. Тот делал все очень уж быстро, словно знал о том, что делает и постоянно в этом практикуется. Он довольно споро переписал все то, что ему было нужно, и даже проверил, нет ли в этом свитке еще чего-то, что он не заметил. Затем оставил заинтересовавший его свиток именно так, как тот и лежал. Спрятал свой свиток и чернильницу с пером, не забыв при этом посыпать песком чернила, а сам использованный песок взять и высыпать в стоявший поблизости для этого ящика. Он даже перемешал находящийся там песок, словно сделал это именно для того, чтобы скрыть сам факт того, что это сделал не император и его писец, а кто-то посторонний. Затем, деловито положил какие-то свитки возле стола императора на специальную подставку, и спокойно и уверенно покинул кабинет. Честно говоря, сам император Тейн не ожидал подобного, так как этот человек служил ему уже более 30 лет. И именно он вдруг оказался предателем, причем действовал старый секретарь очень быстро и профессионально, что явно говорило о том, насколько он часто делал подобное. Потом появлялась еще пара слуг, которые ничего не стали делать предосудительного. Они даже к столу императора не приближались, а это говорило о том, что они не предатели. Но потом появился еще один слуга, вернее, даже служанка. Довольно молодая девушка зашла в это помещение с таким видом, будто бы собирается помыть полы, но, заметив свиток, проявила к нему недвусмысленный интерес. Осторожно оглядываясь, она все прочитала, а потом принялась переписывать его. Причем, для записи она взяла бумагу для свитка из специальной папки, где лежали чистые листы для него. И вот тут император увидел, что не ошибся со своим секретарем. Эта девушка была неопытной в таких делах. Она переписывала этот свиток, постоянно пугаясь малейших звуков, нервно оглядываясь на дверь и также дергаясь. Несколько раз сдвигала сам свиток и, в результате, тот уже лежал совершенно не так, как его оставил хозяин кабинета. Потом она даже додумалась испачканными в чернилах пальцами дотронуться до этого свитка, оставив таким образом следы. Все это четко выдавало, что она не является опытным специалистом в подобном. Но тот факт, что она для кого-то переписывала письмо принцессы Мюнбёль, уже говорил о явном предательстве. Сам император Тейн сейчас в первую очередь думал о том, что делать с всеми этими предателями. Внимательно и осторожно проследив за ними, можно было выяснить то, куда они передадут эту информацию. Поэтому, сделав специальную записку, он вызвал к себе главу тайной службы империи, который был весьма опасным бойцом и мастером, после чего передал ему эту записку и посоветовал проследить за обнаруженными им разумными. Проследить как можно тщательно и аккуратнее. Не хватало ему еще того, чтобы эти предатели обнаружили слежку, но если молодая девушка вряд ли сумеет обнаружить профессионалов из тайной службы империи, то старого секретаря явно не стоило недооценивать. Если он умудрился столько лет обманывать самого императора и приближенных к нему охранников, то данный индивидуум стоит отдельного внимания. Мало ли, а вдруг он является каким-то подосланным к нему убийцей, который всего лишь выжидает удобного момента, чтобы нанести ему удар в спину. Этот старик теперь не казался для императора каким-то уязвимым, как он думал ранее. Казалось бы, что этого индивидуума любой порыв ветра может сломать, но то, что видел сам император в своем кабинете, говорило об обратном. Слишком уж стремительно, словно атакующий хищник, этот старик двигался по мраморным полам кабинета абсолютно беззвучно и без своего привычного шарканья ногами или еще какими-то признаками старого возраста и слабости. Вообще-то сам этот секретарь, как считалось ранее, не умеет ходить тихо. Он обычно постоянно сам себе что-то ворчал под нос, шаркал ногам, мог вполголоса выругаться, если оступился. А тут, император Тейн сразу заподозрил, что видит перед собой какого-то профессионального воина, если не мастера Дао. Слишком резкое изменение в поведении этого индивидуума произошло прямо на его глазах, поэтому его не стоило недооценивать. Никому. Сразу же задерживать потенциальных предателей император не собирался. Ему было нужно сделать так, чтобы они передали подставленную им информацию своим хозяевам. А отслеживая их, есть возможность выследить их хозяев. Император понимал, что убрав всего лишь агентов, они не добьются ничего. Рано или поздно появятся новые предатели. К сожалению, это человеческая натура. Либо жадность, либо страх, либо гордыня всегда играют свою роль и вынуждают разумных делать глупости. Неужели они думали, что он простит им подобные шаги? С их стороны это было очень наивно и даже ошибочно. Но он не собирался давать им второго шанса. Если уж они пошли на такой шаг, то должны быть готовы к тому, что ответственность за случившееся понесут не только сами предатели, но и их родственники. Таковы были законы в империи Шань. Карающий меч императора настигнет их всех. Как бы они ни извивались, или не изворачивались в этой ситуации. Отвечать придется всем. Он же, благодаря этому, сможет избавиться от потенциальных врагов, а также, возможно, заведет себе новых друзей. Поэтому, как следует поразмыслив, император решил отправить с новым посольским кораблем очередные дары, а также и письмо-инструкцию для своей четвертой дочери. Мюнбель должна сделать все возможное, чтобы этот странный парень по имени Юрий все-таки прибыл в империю Шань. Дальше уже за дело возьмется сам император, так как понимает, что у него будет больше возможностей повлиять на это дело именно с помощью своих сил, влияния и власти. А пока же они будут просто заманивать его к себе, попутно постаравшись стравить между собой представителей сект. «Кто-нибудь мне это объяснит?» — раздраженным тоном спросила глава секты Благословенного Лотоса, сидя на своем своеобразном троне и потрясая перед носами собравшихся на закрытое заседание совета старейшин секты разумных, которые просто растерянно переводили друг на друга взгляды. «Неужели только я сама понимаю то, насколько сильная проблема у нас возникла? Мне снова вам письмо зачитать, или может быть вы, с первого раза, усвоили главное?» Возмущение главы секты было вполне объяснимым, так как то самое письмо, которое доставили ей из порта столицы империи, имело отношение именно делам той самой группы представителей секты, которых отправили в далекую империю Суран для того, чтобы там начать продвигать дела и интересы секты Благословенного Лотоса. И столкнулись они там с весьма необычным противодействием. И все только потому, что оказалось, у местного императора среди родни имеется необычный парень. Мало того, что он алхимик и артефактор. Причем артефакты у него получались достаточно эффективные, особенно защитные. О чем явственно свидетельствует тот факт, что даже у императора Тейна появилось нечто подобное, что он постоянно носит с собой и не снимает. Так еще и бойцом он оказался не из слабых. Да, что тут можно было говорить? Этот странный паренек, которому еще и 20 лет не было, буквально раскатал на полигоне не только подмастерьев секты, но и мастера, и даже младшего старейшину, которого отправили туда для контроля над ситуацией и проведения расследования. Они-то думали, что если этот индивидуум и сумел остановить представителей секты, когда-то вмешавшись в своеобразную провокацию, которую устроили подмастерья, то это произошло только за счет внезапности его вмешательства, а так он бы с ними ничего не сделал. По крайней мере, на это рассчитывали сами старейшины секты Благословенного Лотоса, и отправленный туда младший старейшина должен был просто засвидетельствовать этот факт. Но оказалось все куда сложнее, чем они могли бы подумать. Младший старейшина Ли Йонсен прислал в письме информацию о том, что при попытке устроить с ним потенциальное сражение, в виде тренировочного поединка, выяснился тот факт, что они не могут в полной мере оценить его способности и мастерство. Именно по той причине, что этот паренек последовательно разбил в пух и прах сначала двух подмастерьев секты, которые горели пламенем мщения и желали доказать, что они не такие уж и слабые, какими он их показал перед местным императором, банально скинув с летящих на скорости плетений меча на землю. Потом точно так же, практически играючи, разбил выступившего против него мастера секты. Хотя этот разумный додумался даже использовать против этого парня плетение снежного лотоса. Вот только сил на полный контроль этого плетения у мастера не хватило. И когда произошел взрыв, он сам пострадал от отката. Волна силы, которая разошлась в стороны от места столкновения этого плетения с остановившей его преградой, довольно сильно изранила самого этого мастера, но никак не повредила мальчишке, который ему противостоял. Более того, этот паренек умудрился удивить всех, кто с ним сражался, не только тем, что владел теми же техниками, вроде полетов на плетение меча, и владением сразу несколькими плетениями магического меча. Это для них не являлось особым секретом. Но тут дело было в другом. Когда в его сторону понесся пылающий энергией снежный лотос, этот мальчишка перед ним просто поднял какую-то странную каменную стену. Конечно, глава секты и сама не раз слышала о том, что бывают такие одаренные, которые могут использовать стихийные силы. Слышала она также и о том, что в том государстве достаточно неплохо развита именно стихиальная магия. Магия, владеющая возможностью использовать именно первородные стихии, вроде огня, воды, воздуха, земли. А вот тут, снежный лотос, по своей сути, должен был разбить такую преграду без проблем, как будто ее и не было никогда. Но преграда устояла, она даже не потрескалась и никак не повредилась. Что это была за защита, никто так и не понял, но парень спокойно простоял за ней, пока бушующие вокруг магические силы от взорвавшегося снежного лотоса не развеялись. Потом против него выступил сам младший старейшина. Да и какой был смысл отправлять против этого противника другого мастера, если первый не справился? Ведь другой мастер, который с ним там был, еще даже не изучал плетение снежного лотоса. Что он мог противопоставить этому парню? По сути, ничего особенного. Вот только и сам младший старейшина банально проиграл. Когда он попытался атаковать этого мальчишку несколькими плетениями меча, то получил такой же ответ. Более того, этот парень умудрился создать на 2 плетения больше, чем сам старейшина секты, что явно продемонстрировало тот факт, что он более опытен в таких делах. Потом старейшина Лионсон постарался создать плетение снежного лотоса, но более контролируемое и сильное, чем было у его предшественника. В ответ же этот мальчишка, словно пародируя тех, кто ему противостоит, также создал плетение лотоса, только не снежного, а какое-то другое. Судя по описанию, и даже приложенному к письму рисунку, это точно был не снежный лотос. Поэтому попытаться обвинить этого разумного в том, что он украл техники секты благословенного лотоса, просто не получится. К тому же, даже на рисунке можно было понять, что его лотос был куда опаснее, чем все то, что сделал младший старейшина секты. Он был более мощным, сильным и сложным в его создании, а это все-таки показатель. По сути, даже сама глава секты, разглядывая то, что было нарисовано, не могла поверить в подобное. Уж она-то, может быть, если бы собралась с мыслями, долго медитировала и тренировалась, то возможно бы и смогла сделать что-то подобное. Снежный лотос, как минимум, с 10 лепестками. Ведь именно от количества лепестков зависела сила такого плетения, а также и показатели мастерства того, кто использует его. Вот только тут ситуацию осложняло именно то, что на рисунке был изображен лотос, как минимум, с 16 лепестками. 16 лепестков. Кто же это может быть такой? Тут же возникла у главы секты мысль, как только она разглядела этот рисунок и описание того, что младший старейшина изобразил только то, что сумел разглядеть и подсчитать, так как она банально не понимала того, как такое вообще может быть. Как человек, который не имеет отношения к их секте, и вообще империи Шань, проживающий в тех местах, где практически никто и никогда не слышал про путь постижения Дао, вдруг оказывается таким уникальным разумным. Самым страшным в описании того, что видел сам младший старейшина, было не только само описание плетения, а тот факт, что этот парень создал сразу 3 таких плетения. Вообще-то, мастера секты благословенного лотоса были знамениты тем, что создавали такие плетения, и они всегда старательно сосредотачивались именно на одном плетении, но старались делать основной упор на его силе и возможностях, а это напрямую зависело от того, сколько будет лепестков у созданного и активированного плетения. Тут же молодой разумный создал сразу 3 плетения, 3, и все 3 были, как минимум, с 16 лепестками. Как такое вообще может быть возможным? Этого глава секты не понимала. Более того, судя по их растерянным лицам, сейчас не понимали этого и все сидящие вокруг нее старейшины секты, входящие в совет. Это еще хорошо, что данное совещание происходило в малом зале совета. Сюда никогда не допускались посторонние, вроде послушников, мастеров и младших старейшин. Здесь всегда обсуждали самые серьезные вопросы, про которые лучшие вообще не распространяться. И вот сейчас они здесь собрались именно для того, чтобы попытаться все-таки понять, что им стоит делать дальше. Это в принципе невозможно. Неожиданно разъяренно рявкнул старейшина Минхо, известный своей агрессивностью и привычкой решать все силой. Да как такое вообще может быть? Может быть, этот старый идиот Лионсон что-то напутал, не разглядел, или пьян был? Как какой-то мальчишка, которому еще и 20 лет нет, может создавать такие магические плетения, буквально? Ну, что же вы замолчали, старейшина Минхо? Тут же переведя свой холодный взгляд на резко оборвавшего свою тираду разумного, глава секты ласково продолжила говорить. Договаривайте уже, буквально, по хлопку ладоней. Правильно я вас поняла, вас возмутило не то, что этот разумный создал плетение, превосходящее по силе даже то, что могу сделать я, а именно то, что он их сделал сразу 3. О чем вы вообще думаете? Вас возмущает его молодость? Прекрасно. А может, вам напомнить о том, какая главная мысль терзает всех наших мастеров пилюль последние 300, 400 лет, ради воплощения которой в жизнь даже наша секта тратит огромные ресурсы. Вам напомнить, пилюля молодости. Про пилюлю бессмертия тут лучше вообще не говорить. Это в принципе невозможно. Коротко кивнул своим мыслям седой бородой старейшина Кан Йонсу, заведующий как раз этим направлением в секте благословенного лотоса, и устало вздохнул. Но это только мечта. Я уверен в том, что все бы со мной согласились. И даже вы, глава, как ни крути, но вы тоже не молодеете, и были бы рады превратиться в молоденькую и полную сил девушку. Иначе зачем бы вы позволяли тратить нам такие ресурсы на подобные исследования? Вы на это намекаете? На то, что этот парень мог принять такую пилюлю? Мог. Вы же не можете отрицать того, что там может быть что-то такое, чего мы точно не знаем. Ведь он откуда-то там появился, в том самом государстве, где про путь постижения Дао никто никогда не слышал и ничего не знал, вплоть до появления наших представителей. Человек, который может не только использовать такие же плетения, как и мы, но даже более опасные и в более сложной комбинации. Резко ударив кулаком по подлокотнику своего кресла, раздраженно прорычала глава секты, но потом все же постаралась взять себя в руки, так как и сама уже понимала, что кричать именно на этого старейшину ей просто нет никакого смысла. Я хотела привлечь ваше внимание к другому вопросу, к тому, что написал не только младший старейшина. Я получила еще, как минимум, 3 письма оттуда, и все описанные там сходятся в одном. Этот молодой разумный активировал и создавал свои плетения именно хлопком ладоней, просто простым хлопком ладоней. Вы слышали о подобном? Может быть, где-нибудь читали, или хоть когда-нибудь думали про подобный способ? Я что-то не помню, чтобы таким способом можно было бы активировать хоть какое-то плетение. Подскажите мне, мудрейшие в нашей секте, что это вообще может быть такое? Как разумный, не прикладывая никаких усилий, по крайней мере видимых, делает подобное буквально по щелчку пальцев? Ну, я жду. Вообще-то есть такая возможность. Встречается одно описание в некоторых манускриптах и легендах. Слегка нахмурился тот самый старейшина Кан Йонсу, которого только что весьма бесцеремонно перебила глава секты. Только вот этот метод не так-то прост. Это могут быть божественные техники. Они не могут появиться случайно и в чужих руках. Считается, что ими может овладеть только тот, кто достиг уровня божественной сущности, или хотя бы ее зародыша. Да вы что, издеваетесь что ли? Снова подпрыгнул со своего кресла старейшина Минхо, который все никак не мог успокоиться из-за того, что где-то их способности и знания оказались не так уж и эффективны, как они рассчитывали. Вы еще скажите, что этот сопливый мальчишка, который оказался в другом государстве, является мастером Дао, уровня зародыша божественной сущности. Что за глупость такая? Ведь, по сути, он тогда может быть очень опасен, так как может оказаться одним из достигших уровня бессмертного. Да, резко припечатала ладонью по подлокотнику кресла глава секты, снова заставив этого бойкого старейшину осесть в своем кресле. И именно поэтому конфликтовать с ним для нас просто недопустимо, пока мы не поняли того, кто он на самом деле и чем владеет. Более того, в письме Ли Йонсона явно говорится о том, что четвертая дочь императора Тейна оказалась достаточно хитрой и разделила подарки, которые император Тейн передал для той императорской семьи. Ко всему прочему, она даже этому индивидууму какой-то подарок передавала. А вот мы не удосужились об этом подумать. Как результат, наш младший старейшина оказался без ничего и без возможности как-то привлечь интерес этого парня к нам и нашей секте. Он даже пошел на то, что предложил ему обмен знаниями. Но этот парень в ответ только рассмеялся и сказал о том, что проигравшие не могут ничему научить того, кто победил. Я понимаю, что это в чем-то оскорбительно, но это логично. Чему они могут научить того, у кого и знания и мастерства хватает на создание 16 лепестков у плетения лотоса? Причем, обратите внимание еще и на настроение самих этих лепестков, они с прожилками. Это точно не снежный лотос, это куда более сложная структура. Я пыталась создать во время медитации хотя бы 4-лепестковый лотос с таким рисунком на лепестках, у меня ничего не получилось, и я едва не надорвала собственное ядро. То есть эти техники, даже если они божественные, имеют огромное влияние и силу. А так как именно наша секта издревле называется сектой благословенного лотоса, то этот парень должен попасть именно к нам. И, очень желательно, чтобы это произошло добровольно. Иначе вряд ли мы сможем вырвать из него эти техники и знания. К тому же, не забывайте и о главном. Мы не знаем того, сколько ему лет на самом деле. Если он является кем-то достаточно могущественным, просто употребившим когда-то пилюлю молодости или может даже пилюлю бессмертия, то мы уже заранее можем быть в проигрыше. Это может быть не просто мастер Дао, достигший в столь юном возрасте уровня зародыша божественной сущности. Это может быть даже предок какой-нибудь из сект, который просто вернулся на Землю, в этот бренный мир, по какой-то неведомой нам причине. Поэтому я бы посоветовала вам всем тщательно и очень осторожно подбирать слова. К сожалению, я сама не могу отправиться в то государство, чтобы постараться разобраться во всем том, что там происходит. Придется послать кого-то из вас. Я предлагаю старейшину Кана Йонсу, так как он более уравновешен в своих решениях и более вдумчиво подходит к выполнению подобных поручений. Более того, я думаю, что именно вы, старейшина, как специалист по пилюлям и алхимии, сможете понять, проходил ли этот разумный перерождение при помощи подобных техник, или же он от рождения владеет огромной силой и способностями к Дао. К тому же, не забывайте о том, что, по информации наших людей, он также является алхимиком и артефактором. Я сначала долго ломала голову над тем, как подобные знания и способности могут быть у какого-то мальчишки. Но если он не мальчишка, если он предок какой-либо из сект, возможно, даже какой-то из древних сект, которые вошли в легенды, то тогда все может быть вполне объяснимым. В его руках могут быть такие техники и знания, которые даже у нас считаются утерянными. То есть нам нужно с ним договориться, и только полюбовно. Поэтому я и хочу, чтобы тот, кто туда поедет, повез с собой дары. Я понимаю, что для нас это дорого обходится, но еще дороже обойдется, если этот индивидуум перейдет на чужую сторону, и не суть важно какую, ведь таких сильных одаренных у нас просто нет. Подумайте над этим, старейшина, как и над тем, какие именно дары лучше передать ему, чтобы заинтересовать его сотрудничеством с нами. Это же касается всех. Найдите то, что мы можем ему передать, без ощутимого вреда для нашей секты. И помните о том, что про все это, в скором времени, могут узнать и наши потенциальные враги. Так как, я уверена в том, что тому же императору Тейну уже доложили обо всех происшествиях такого рода. То есть, наши враги в других сектах могут узнать о том, что какой-то мальчишка победил младшего старейшину из нашей секты. Нам еще не хватало, чтобы там тоже поняли то, что мы начали подозревать про наличие в руках этого парня божественных техник. Мы просто не можем допустить утечки такой информации на сторону. Старейшина Минхо, это я оставляю на вас. Постарайтесь перехватить тех, кто может попытаться навредить нашим интересам своим вмешательством. Пока все. На этом тайный совет старейшин объявляется закрытым. Идите и займитесь делом. Жду от вас реальных предложений.